Тут я жестом остановил этого типа и, ухватившись за последнюю фразу, агрессивно посоветовал весь лед засунуть в свою толстую задницу и посмотреть, что хорошего из этого выйдет. Он открыл рот от удивления. Видимо, такая интересная мысль ранее ему на ум не приходила, а я отправился дальше. Не люблю назойливых. Они мне противны. Хотя, ежели бы на месте этого дяди вдруг оказалась какая-нибудь молодая интересная, я наверняка купил бы у нее мороженое и весь этот дурацкий лед, а заодно и ее. Сейчас это было бы как нельзя более кстати после двухмесячного воздержания. М-да. Покинув набережную, я еще некоторое время гулял и вскоре обнаружил неподалеку от центра зоопарк. Как ни странно, он был открыт, и входной билет стоил всего 3000. Я немного посоображал и решил заглянуть, полагая, что здесь, как в любом уважающем себя учреждении подобного рода, должен быть террариум, а там я смогу обнаружить какую-нибудь зацепку, которая немного изменит положение с такой хорошей, но малоперспективной идеей насчет покусания мовика гадами. А нет, ну и ладно, хоть на зверей посмотрю. В окошечко кассы пришлось стучать 5 минут. Появилось испуганное женское лицо. Я попросил билет, и мне подали его с заметной радостью. Видимо, услышав стук, ожидали чего-то неприятного. Сориентировавшись по табличкам-указателям, я минут 15 таскал свою сетку со жратвой меж клеток с грустными страусами, антилопами, различными козлами и парой львов. Заметил, что все они голодными глазами смотрели на мою авоську. По-моему, персонал зоопарка плохо обходился со своими подопечными и ел ихнее мясо и сено. Спустя некоторое время я, наконец, наткнулся на павильон, в котором размещался террариум. Я перемещался по этому унылому заведению, одинокий посетитель, и надеялся, что мне удастся хорошенько рассмотреть, как живут змеи, и поразмышлять, можно ли их все-таки использовать в моей акции. Поначалу все было нормально. Я медленно прогуливался вдоль рядов со стеклянными ящиками и наблюдал за гадами. Практически все они неподвижно лежали, свернувшись колечком, и лишь немногие шевелились, медленно поворачивая башку в мою сторону. Однако очень скоро в помещение приперся какой-то довольно дряхлый дед, который притащил с собой пацаненка лет 10. Ну что ж, зоопарк — место общественное. Отметив, в каком направлении дед начал движение, держа за руку мальчишку, я тут же развернулся и двинул в другую сторону, чтобы они со мной не пересекались и не мешали размышлять. Не вышло. Старик принялся громко объяснять мальчишке, внуку, конечно, кое-что из змеиной жизни. Я недовольно поморщился и спустя некоторое время уже решил уйти совсем из этого гадюшника. Но тут меня неожиданно заинтересовал предмет спора между стариком и мальчишкой. Дед утверждал, что змеи абсолютно глухи, а мальчишка доказывал обратное. Вот это номер. Мне всегда казалось, что на голове у змей должны быть такие махонькие, аккуратные ушки, такие едва заметные. Увы, ничего лишнего не было. Да, за такие пробелы в моем возрасте учебником зоологии по репе. Покомплексовав 20 секунд, я подошел к деду и спросил, что в самом деле глухие. А как же факир с дудкой? Ну, туда-сюда водит, дудит, а змея из корзины высовывается и качает башкой, мотается в такт музыки, а? Дед заорал, что он туговат на ухо, и попросил повторить вопрос. Я поморщился, пожал плечами и сообщил, что яд не глухой и можно говорить потише. Мальчишка, приобретя в моем лице неожиданную поддержку, здорово обрадовался и, вцепившись в дедов рукав, пригнул его вниз и, немного сбавив тон, повторил на ухо мой вопрос. Старикан тут же расплылся в улыбке и объяснил, что змея раскачивается в такт движением дудки, который факир водит перед ее носом. Оказывается, музыка ей до барабана. И еще. Змея воспринимает только механическую вибрацию, топот шагов, удары, стук и так далее. Да вот, пожалуйста, можно громко покричать возле клетки, гадина не прореагирует. А вот ежели постукать пальцем по стеклу или поводить в воздухе руками так, чтобы змея видела движение, тогда да, все будет тип-топ. Я тут же поинтересовался, а что, не работал ли дед случайно в каком-нибудь серпентарии? Да нет, оказывается, профессор медицины на пенсии. Ах, вот как! Извините за беспокойство. Да ладно, чего там?